дари сердца у нас любовь к земле родимой. Смертный бой, честь родной страны, пылают города, охваченные дымом, стремите ты к лицам суровый год войны. Артиллеристы валят нам приказ, артиллеристы зовет начит на нас. Из многих тысяч батарей за слезы наших матерей, за нашу родину огонь, огонь. Майор Цветаев Максим Петрович, 56-й гвардейский, бывший 1201-й самоходно-артиллерийский полк. Польша, южнее города Аполье. А Европа, оказывается, не так велика, если ее танковыми гусеницами измерять. Вот он, Одер, течет в низине, на север-северо-запад. Как от Вислы рванули, дошли за полторы недели. Правда, здесь, в верхнем течении, он сильно вглубь Польши забирает. Но форсируем его, и по карте за ним уже, собственно, Германия. Сопротивление за Вислой мы, считай, не встречали с тех пор, как вырвались на оперативный простор. Тех, кто воевал давно, это настораживало. Кто помнил, как наше наступление от Сталинграда кончилось битвой с тиграми на поле под Прохорово. Из всего полка на ходу 5 машин осталось. А ведь так же было, что кидали немцы нам на съеденье всякую шваль, вооруженную чем попало. Так и сейчас. С гребенками уже несколько боев было. Что это? Ну, представьте, штук 6, 8, 10, 12 фауст патронов, только больших, одному человеку не поднять. Да нацепить все вместе на что угодно, лишь бы ездило. Легкий танк со снятой башней, бронетранспортер, броневик или даже обычную полуторку. Вездеход «Кюбель». Говорят, что даже на мотоциклах бывает. 2 ствола в коляске. Но я такого еще не видел. Бьют залпами, так что могут быть опасны. Кума такого калибра и нашу броню пробьет, в отличие от 8-8. Но вот с меткостью у них не то что плохо, а очень плохо. Рассеяние большое. Так что даже если им удается дать залп первыми, очень редко бывает, что влепят одному-двум нашим. Зато после мы устраиваем им даже не бой, а бойню. Броня у гребенок совсем никакая. И стволы пустые. А перезарядиться, кто же им даст? Нет, по уму немцы могли на жестянках устроить нам кучу проблем. Тщательно готовить позиции, заранее рассчитав пути отхода, лучше маскироваться и стрелять внезапно, совсем уж вблизи, причем стрелять не всем сразу, а часть машин придерживать для прикрытия. А лучше придавать для этого хотя бы взвод «Пантер». Да мы бы все равно прошли, но потери у нас тогда были бы ощутимее. Так, чтобы такое устроить, опыт нужен и подготовка. А у немчуры в последний раз поймали наши нескольких из их экипажей. Так щеглы совсем. У меня на гражданке такие еще за партами сидели. И за рычагами всего ничего. Сказали им, пока до фронта доедете, научитесь. Против наших гвардейцев-танкистов это даже не мясо, а просто слов нет. У нас уже кое-кто, особенно из пополнения, язык распустил, что у Гитлера вовсе солдат не осталось. Но слишком бы это было хорошо. Так что предположим, что опытные и умелые у фрицев еще есть и где-то прячутся, чтобы ударить, выбрав момент. Так что не расслабляемся. До победы уже недалеко, и хочется домой живым вернуться. Когда нашему полку гвардейское знамя вручали, спросил у меня генерал, куда я после войны, и предлагал в кадрах остаться. А мне охота снова учителем в свой Кирсанов. Лермонтовские места. Самоходы в атаке второй линии идут. С нашим калибром хорошо самых опасных зверей издали выбивать. а при неудаче наших прикрыть. Один раз и такое было, когда мы во фрицевской обороне увязли, и тут они в контратаку перешли. Тигров выползло с десяток, ну и прочей швали, больше раза в три. Но снаряд в 122 мм — это убойная вещь, а два десятка таких стволов — это страшно. Только три «Тигра» назад убраться успели, а легкие «Тройки» и бронетранспортеры остались с горелым железом все. Но все равно тот бой вышел вроде как ничья, поскольку немецкую оборону мы все же не прорвали. Привязалось же к нам еще с того дня, как мы машины от церкви в подарок получили, прозвище «Святое воинство». Помню, как попы молитвы читали и святой водой крапили. И хоть атеист я, как положено, светскому учителю и офицеру, но удивительно, что ни одна самоходка с экипажем не сгорела. Были, конечно, потери и в людях, и в технике, но чтобы в бою разом и машину, и весь экипаж, такого не было. В самом крайнем случае выскочить успевали почти все. Хотя тут и от машины зависит. Что Т-54, что Су-122-54. Снаряд «Тигра» в лоб держит. У меня в первой батарее водила Федорович. Уникум, кто еще на Халхин-Голе успел повоевать, в мотоброневой бригаде. Так у него про ту технику, пушечные броневики БА-10, никаких слов, кроме матерных, за то, что у них бензобак был над кабиной. На корпусе горб перед башней, приметный. А броня противопульная. Но ПТР свободно пробивает. Да, пушечки типа наших 45-ок у японцев уже были. При попадании 120 литров горящего бензина выливается на голову водителю со стрелком и под ноги командиру с заряжающим. Потому даже в тех боях, хотя танки БТ и Т-26 те еще зажигалки. Но у броневиков намного чаще было. Сгорел вместе со всем экипажем. А теперь на Т-54 против «Пантер» обычно не мы, а немцы в таком положении. Вторая линия при прорыве подготовленной обороны. А в широком наступлении мы противотанковый резерв корпуса. Шли себе по заданному маршруту. Полк полным составом, 18 самоходов в строю, плюс мой командирский танк, рота автоматчиков, батарея 57-миллиметровых противотанковых и приданный нам в подчинение дивизион легких барбосов, взвод тюльпанов и зенитный взвод. Вот что за хрень? Боевых гусеничных машин в полном достатке старый Т-34 все чаще переделывает в инженерные ремонтно-эвакуационные или зенитные, как у нас в хвосте колонны едут. 37-миллиметровый автомат в открытой сверху башне. И то зампотех мой Иван Тимофеевич говорил, что видел уже ЗСУ на базе Т-54. А нормальной брони для пехоты нету. Хорошо, если американцы под рукой, полугусеничники или скауты. Трофейные ганамаги также обычно в строй ставят, если повезет, захватить целым. Так что на марше приходится солдат распихивать или по броне, или в машины к артиллеристам и тыловым. Еще радиомашина, здоровенный железный фургон на Студебеккере вместе с таким же студерами взвода боепитания. Еще грузовик хозвзвода с кухней на прицепе. В кабине рядом с водилой повар Митрофаныч. И еще где-то там с тылами едет американский корреспондент. Вот не было печали, только союзника мне для большего спокойствия и не хватало. Убьют еще. И кто будет отвечать, что не обеспечил? А пуля, она известна, что дура, как и осколок. Хотя американец вроде мужик нормальный, фамилия Хемингуэй, и говорит, что на фронт попросился сам, чтобы взглянуть, а до того еще в Испании успел побывать, на нашей стороне. На капиталиста с плаката совсем не похож и держался хорошо. Когда однажды под обстрел попали, пригибался в самую меру. По дуре никуда не лез, но и не трусил. Мы его, конечно, первым делом спрашивали. Союзники, Второй фронт откроют когда-нибудь, или нам так всю Европу придется освобождать? А он газеты показывал, как американская армия храбро воюет в Португалии, не позволяя лучшим африканским дивизиям Роммеля попасть на Восточный фронт. Это который англичанам в Африке дважды жару давал. Настолько, что они особым приказом запрещали своим бояться этого имени. Ну, а если появится, Манштейна мы били, Гудериана били, и вообще, как замполит говорил, предки наши Берлин брали в суворовские времена, значит, и мы возьмем. Нет, жабка закидательства не было. Газету ту мы прочли очень внимательно, благо Хемингуэй этот и по-русски хорошо говорил. Лучшего переводчика не найти. А интересного там было, как какой-то их капитан Ренкин лично подбил 6 королевских тигров, а мы этого зверя пока только на бумаге видели месяц назад. Все как положено. Тактико-технические данные этого нового фашистского зверя, уязвимые места и, конечно, вид во всех ракурсах. Сочли, что зверюга опасная, поскольку эту пушку в варианте противотанковой мы уже встречали. Мощнее той, что на обычном «Тигре», хотя тот же калибр, но даже Т-54 пробивает. И броня еще толще, чем у «Тигра» обычного, так что наш калибр 85 мм может в лоб и не взять. Зато борт остался таким же, лишь под наклоном. Но вес 68 тонн — это что-то запредельное. Ну, не поверю, что этот королевский будет резво бегать и быстро разворачиваться. Да и с проходимостью наверняка проблемы. И чем же американцы этих зверей подбивали? Вот, на фотографии целая долина, забита горелым железом, а на переднем плане точно он, король. Силуэт характерный. Похож на сильно выросшую пантеру. Опыт перенять всегда полезно, чтобы на чужих ошибках учиться, а не на своих. И Хемингуэй лишь руками разводил. Сам он в Португалии не был. Ладно, попробуем по методу Шерлока Холмса. Вот тут, ниже, фото американских пушек Long Tom 155 мм. Класса примерно как наши корпусные МЛ-20. Если из такого по танку прямой наводкой, да тут и королевского зверя расшибет. Вот только скажу как артиллерист, что использовать такое взамен противотанковой 45-ки, ну, очень погано. Тут не один калибр и вес снаряда важны, ну и скорострельность, и быстрота наводки. Уж мы-то знаем, сколько с носорогами приходилось бодаться, а те все же легче американских. 128 миллиметров всего. Да и в описании подвига Ренкина прямо сказано: рота 12 машин. Значит, есть у американцев что-то класса наших самоходок, 6-дюймовый калибр на танковой базе в тяжелой броне. Ну, в принципе, можно сделать защиту, чтобы в лобовой проекции пушку королевского тигра в упор держала, если броню под наклоном поставить, а с боков облегчить. Узкоспециализированная машина получится. Тигробой, как раз на таких зверей. Так больше ничего и не требуется. Тогда и тактика понятна. Если на фотографии видно, немцы шли по долине, с одной стороны склон, с другой река, и не повернуться, так закрыть выход. Сколько в американской противотанковой роте машин? 12, как в нашем дивизионе. Развернуть их поперек, а если время есть, то и окопаться, чтобы ходовую спрятать. И все, Немцам мясорубка гарантирована. А этому Рентгену цели бы хватило. Наверное, никто из фрицев из той долины и не ушел. Вот так шли, никому не мешали. И вдруг от радиомашины сигнал. Командиру срочно приказ из штаба. На самоходках рации короткобойные на 20 километров по максимуму достают. Управлять подразделением в бою можно, а на связь со штабом уже проблема. Расшифровали. Читаю. Приплыли. Но приказ на то и приказ, чтобы исполнять. А уж живым остаться после — это по мере везения. Скворцов Алексей Иванович, на 2012 год, главстаршина БЧ-2, ракетной, АПЛ Воронеж, на 15 января 44-го, младший лейтенант ГБ, соответствует армейскому Старлею, штаб 1-го Украинского фронта. Вот уж повезло, прямо как в анекдоте, подводная лодка в степях Украины. И ведь говорила же мама, игромания до хорошего тебя не доведет. Права оказалась или нет. Учил бы науку, сидел бы сейчас в КБ Микулина, где большинство наших, у кого образование, поскольку ракеты с Воронежа выгрузили давно, то и БЧ-2 практически не востребовано. Ну, только матчасть пусковых и прилагаемых к ним систем в порядке содержать. А вот сделать, чтобы в 45-м реактивные миги полетели. Кто не понял, так объясню. Движок на наших гранитах — это версия того, что на МиГ-21 стоял. Ну, а 21-е — это вряд ли, а вот 15-й в нашей истории. Кажется, впервые в 47-м взлетел. Так может, выгодом год-два? Ну, а мне — дергай мышь, набивай клавиатуру. И общайся с самим Рокоссовским, который здесь командующий первым украинским. Главное мое оружие — ноут из 21 века. Хотя ТТ на ремне висит, а еще целый взвод НКВДшных волкодавов с единственной заботой, чтобы немецкие диверсанты не выкрали комп или меня. И наверняка у них есть приказ в самом крайнем случае объекты уничтожить, чтобы врагу не достались. Утешат лишь, что год не 41-й, а 44-й плюс, то есть вся картина больше на знакомый нам 45-й похожа. И вроде не было в нашей истории нападения Бранденбурга в конце войны на штабы фронтов. Сначала это было в ПВО. Использовать компы 21 века в связке с радарами для наведения истребителей на обнаруженные цели. Затем кто-то сообразил, а отчего и фронтовой авиации нельзя? Вот электронная карта, на ней отметки, аэродромы с указанием, какая часть, сколько машин, сколько боеготовных, наличие боезапаса и горючего, готовность к вылету. В воздухе тут указывается лишь квадрат, куда надо вывести нужные силы в нужное время. Информация по противнику тоже. Какой квадрат и сколько там их. И бой считается условно выигран, если наши оказываются в том же квадрате превосходящими силами. По крайней мере, это уже в руках самих пилотов. Затем сюда включили штурмовиков и ближних бомберов. Тоже аэродромы, количество самолетов, экипажи, боезапас и топливо, готовность к вылету. Заявка сухопутных войск, нанеси удар в этом квадрате, обеспечить выполнение. Связать с аналогичной задачей для истребителей, прикрыть штурмовиков. Реализация на Делфи без всякой комп-графики, а лишь карта в виде опорных точек, расположенных в нужном масштабе, и условные значки красного и синего цветов. Мы и противник. По клику мышью на значке выскакивает окно информации. Доступная еще задача проложить маршрут и рассчитать подлетное время и расход топлива. Инфа обновляется регулярно. Наши скидывают с точек по графику и по запросам. В воздухе картина снимается с радара. Нет, автоматически в комп пока никак. Оператор голосом сообщает цель, координаты. И немцам в воздухе заметно поплохело. Тем более, что и самолет у нас получше, чем в той истории. И тактику тоже усовершенствовали. Но тут подробнее рассказать не могу, не летчик я. Слышал, что Ла-7 уже вовсю воюют. Насколько они отличаются от тех с этой маркой, что у нас появились осенью 44-го, не знаю. Я геймер, тактик, а не технарь. Конечно, образование у меня по здешним меркам очень серьезно, но все же на профессора или доцента не тянет. А вот увлечение играми вдруг оказалось востребованным. Ну, кого еще за ноут посадить? К идее обучить местных товарищей сам Лаврентий Павлович отнесся очень нервно. А вдруг информация к немцам или союзникам утечет? А теперь додумались использовать наработки и на земле. Чтобы вы поняли, ну, вы в игру «Обитаемый остров» играли? По тому самому роману Стругацких. Не то что квест, а стратегия. Выбираешь сторону, страну отцов, хонти, варваров, островную империю. У каждой свои юниты с уникальными умениями и возможностями апгрейда. Опыт накапливается, на местности обустраиваться можно, например, окапываться. Кому интересно, посмотрите. Принцип как у летунов. Карта, юнит, его численность, состояние. Задача вывести в заданный квадрат, необходимые для решения задачи силы. Данные по противнику от разведки. Учитывается количество запасов для поддержания боеспособности. Есть транспортный юнит, обоз, и пункт пополнения запасов, склад, где обозы могут разгружаться и загружаться. Презентацию всей этой системы устроил сам Лаврентий Павлович. Уважаю мужика, когда он все успевает. Перед командующими фронтами, еще в Москве. Откуда мы, маршалы и генералы, не знали? Зато в процессе отладки обнаружилось, что имитация очень хорошо позволяет проводить командно-штабную игру. Ну, естественно, кто-то должен был играть и за немцев. Так что на фронте секретность полетела к чертям. У прибора собиралась толпа в 10-20 офицеров в чинах от капитана до генерал-майора. Прилетевший порученец Берий, насколько я понял, посвященный в нашу тайну, схватился за голову, а затем взял со всех подписку. При этом дал любопытный ответ о происхождении прибора. Так как кто-то из местных заставку Microsoft и английские надписи при загрузке видел. Что сделано нашими заграничными товарищами, но их правительство о том не знают. И в самой американской армии такого нет. Короче, дело особо секретное. Никто проболтается, тому секир башка. Зато вошел в положение. Тут ведь задача на порядок более трудоемкая, чем в ВВС. Бывало, я за ноутом сидел по 18 часов. Даже еду на рабочее место приносили. А человек не робот, ошибиться может. И что со мной тогда сделает ГБ? И спать мне когда-то надо. Сам порученец решил, или с Москвой связывался, не знаю. Но мне было дозволено еще нескольких офицеров оперотдела обучить, отобранных по утвержденному списку. Сначала, чтобы только информацию вводили. Затем они и наверх стали докладывать обстановку, наравне со мной. Знаю, что на соседних фронтах тоже кто-то из наших. Мне вот повезло. Рокоссовский вроде мужик нормальный, а кто на первом, белорусском, с Жуковым? Ой, не завидую. Поскольку Георгий Константинович действительно крут и свиреп. Полковник, приказываю за сутки выйти на этот рубеж. Сделаешь, дам героя и дивизию. Не сумеешь, расстреляю. И неужели расстрелял? Да нет, честно наградил, поскольку было сделано. А чтобы кто-то его приказ и не выполнил, такого не помнит никто. Заработала наша система цифрового управления наземными войсками, когда мы с Вислы вперед пошли. И вроде стало получаться, судя по тому, что фронт, который немцы с осени строили, наши за 3 дня порвали, как тузик грелку, сразу в нескольких местах. Кто убежать не успел, в котлах сидели. И очень недолгое время на экране компа красная лавина вперед, и синие куски тают, как сахар в кипятке. Ну, ни одному же Гудериану в блицкрик играть. А вот с юга нездоровое шевеление замечено. Словакия уже наша, а Чехии еще нет. И на левом фланге накапливаются синие и выдвигаются на север. Товарищ Рокоссовский, увидев, озаботился. Надо перекрыть. Кто тут есть из наших? Кто успевает? Ага, вот эти, эти и эти. Одним из значков был самоходно-артиллерийский полк Цветаева, получивший приказ вместе с другими частями отразить фланговый контрудар танкового корпуса СС. Конкретно же танковая дивизия СС «Викинг», усиленная 501-м отдельным тяжелым батальоном королевских «Тигров». Мы держим ущелье, нас малых много, подмоги не будет, зови, не зови. Надеяться стоит, пожалуй, на Бога, да правильный угол наклона брони. На карте штабной нацарапаны стрелки, кому где стоять и за что умереть. Но в этой безумной шальной перестрелке мы верим, не сможет нас враг одолеть. Штаба посыльный, пол всем по медали. И снова майор Цветаев, 56-й гвардейский самоходно-артиллерийский полк. С приказом не спорят, его выполняют. Один полк против усиленной танковой дивизии, в составе которой, кроме танкового полка, 2 мотопехотных, один полк штурмовых орудий и 1 артиллерийский. Только танков больше 200 штук, как в нашем корпусе. И бодаться с этой силой, став стеной, как в 41-м, враг не пройдет, пока мы живы. Бесполезно. Навалятся, охватят с флангов и раздавят. Но год, положим, не 41-й. Точно не мы одни эту задачу получили. Да и сказано в приказе продержаться сутки. Значит, еще кто-то подойдет. И авиация нас поддержит, как до того всегда по вызову очень быстро появлялась. А вот фрицев в воздухе почти не видать. Да и сейчас наши истребители пролетели только что. Значит, нас прикрывает. И рассказывал замполит, что Суворов почти все свои сражения в меньшинстве выигрывал. Попробуем и мы, если голову применить. Назаров, быстро к командиру. Ставлю задачу разведвзводу. Вот тут на карте место очень подходящее. Узкое дефиле между рекой и холмами. Немчуре тут не развернуться никак. И по времени мы успеваем выйти туда раньше, на несколько часов. Первую атаку отобьем, а там и ночь настанет, а в темноте немцы воюют плохо. И останется на серьезный бой у них времени лишь завтра, с рассвета до полудня. Меня интересует, насколько эти холмы проходимы для техники. Так что живо дуй вперед, все осмотри и доложи. И скаут с парой студеров уходят по дороге на юго-запад. Крупных сил немцев им попасться не должно, но от мелочи отобьются. У нас же короткое совещание с постановкой задачи командирам подразделений и идем новым маршрутом. До чего поганый сезон, европейская зима, мозгло и сыро, с утра низкие тучи, из которых какая-то слякоть падает. Сейчас чуть прояснилось. Для нас же имеет значение. Во-первых, земля все же промерзла, ночью явно ниже нуля, так что даже колесная техника идет нормально. Во-вторых, снега мало, что также для проходимости хорошо, и следов почти не остается. В-третьих, для авиации утром погода точно нелетная была. Как долго прояснение продержится, неясно. И что будет завтра? Никто нам по пути не мешал, если видел, кто из леса, то ума хватало не связываться. Да и вряд ли у окруженцев рация найдется, и информация быстро попадет кому надо, так что все шансы успеть у нас есть. Успели. Диспозиция. Холмы, целая гряда их, поросших лесом, тянется вдоль реки где-то в километре от берега. Длина долины километра 3. По ней проходит довольно хорошая дорога, но по полю вполне можно проехать. И самое лучшее, что на холмы можно взобраться. Назаров путь нашел, по которому, по крайней мере, самоходы пройдут. Ну а грузовики придется внизу оставить, в лощине, чтобы с поля не видно. Немцы появиться могут часа через 3-4. Нам еще позиции оборудовать. Эх, плохо, что мин нет. Полезная, однако, вещь у Т-54. Откидной бульдозерный нож. Приспособление для самоокапывания. Успеваем по гребню разровнять пути отхода. И окопчики на каждую машину. Ходовую прикрыть, чтобы только вверх рубки и ствол торчал. Не у всех так получилось. Мерзла земля, но все лучше, чем ничего. Мы не американцы. У нас непробиваемых тигробоев нет, чтобы встать по-наглому и отстреливать на каждого по 6 мишеней. Противотанковая оборона РККА по новому уставу — это не сплошная стена, а опорные пункты. Вот мы такое и оборудуем. С виду путь открыт, но я бы точно не рискнул прорываться по дороге, подставляя борта под огонь. Избить нас с высоты им будет трудно, если наши будут в кошки-мышки играть. Выскочил на гребень, на позицию, выстрелил и назад в укрытие. Артиллерия нас прорядить может, это да, а вот где бы я по карте поставил свои батареи, на месте герр-генерала, пожалуй, вот здесь и здесь. А ведь тюльпаны застанут. Азаров, выдвинись вот сюда, в этот лесок, и сиди, себя не обнаруживая. Предупредишь нас, когда немцы пойдут, но главное, если они поставят вот тут артиллерию, радируешь нам и будешь корректировать огонь. У тюльпанов боеприпасов мало, так что постарайся точно, лады? Не удержался. Сам проехался на додже по дороге, провожая Азарова, чтобы лично взглянуть, насколько заметны наши позиции на холме. Нашел, что если в очень хорошую оптику тщательно не рассматривать, то и не разглядишь. Южный склон, снега нет совсем. Черная земля, на фоне которой следы нашей деятельности не разобрать. А вот сами машины видны, особенно те, кто не сумел как следует закопаться. Правда, тут от освещенности сильно зависит. Если снова солнце за тучами скроется, видно куда хуже. А вот по полю след отчетливо протянулся, но заметен, если довольно сильно проехать по дороге на север. Ну, значит, сюда их допускать и нельзя. Азаров радировал, он на месте. 2 часа прошли в ожидании. И вот донесения от разведки идут. И как положено, от нас доклад в штаб. Противник обнаружен, веду бой. Сначала появилась их разведка, легкий танк и два броневика. Пешие разведдозоры, идущие по флангам, нас бы однозначно стрессовали. Но тогда немецкой колонне пришлось бы ползти со скоростью черепахи. Отставая на километр из леса, выдвинулась колонна. Идут плотно. Впереди танки. Те самые, королевские. Скоро увидим, хорошо ли они горят. Рах! Танк-разведчик вспыхнул. Прямое попадание. Один броневик пытался развернуться. Получил снаряд в борт и застыл. Второй резво сдал задом, уходя из-под огня. Удирал недолго. А два барбоса, занявшие позицию впереди по дороге, резво убегали впрочь. Головные тигры начали стрелять, но попасть почти с 2 километров по очень маленькой подвижной цели не получалось. Один барбос все же вильнул и встал, поврежденный близким разрывом. Через минуту его накрыло, и он рассыпался обломками. Снаряд 8-8 для легкой самоходки — это смерть. Надеюсь, экипаж выскочить успел. А мы молчали и ждали, когда немецкая колонна подойдет поближе до места гибели их разведки, откуда можно видеть наши следы, ведущие к холму. Напряжение страшное, и песня в голове крутится, которую скляр из первой батареи где-то услышал и нам под гитару спел позавчера. Вот талант у человека, как что-то музыкальное услышит, с одного раза запомнит. Так я еще на Висле услышал, там флотские рядом стояли. Случай к ним занес, по делу. Ну и как водится, по 100 грамм и гитара нашлась. Я еще удивился, моряки, а про танкистов песня. Так и старшой ответил, а это тебе в подарок. Мы держим ущелье, нас мало их много, подмоги не будет, зови, не зови. Надеяться стоит, пожалуй, на Бога, да правильный угол наклона брони. Ничего, светлого времени осталось часа полтора. Если хорошо по мордам им дадим, сегодня больше не полезут, а там и наши подойдут. Вот головные фрицы почти поравнялись с горелым броневиком. Ну, с Богом! На карте штабной нацарапаны стрелки, кому где стоять и за что умереть. Но в этой безумной шальной перестрелке мы верим, не сможет нас враг одолеть. Из штаба радируют всем по медали, но только держитесь, ни шагу назад. Не надо учить, не такое видали. Работа такая, не надо наград. Что такое 18 стволов калибра 122? Да по бортам, внезапно, с дистанции меньше километра. Цели были распределены заранее, и сразу дюжина или даже полтора десятка королей вспыхнули. Какая бы броня там у них ни была, но бронебойные в 25 кило — это очень серьезно. И ударили барбосы. Ведь сказал же, бить прежде всего по бронетранспортерам, пока они пехоту не скинули. Но кто-то не удержался, всадил и по танкам. Ну, вбито это уже в инстинкт, что пока враг к тебе бортом, надо не упускать момент. По королям разницы нет. Попали или промахнулись, с такой дистанции не пробьет. Но вот две пантеры из числа идущих сзади тоже встали подбитые. И подключились 57 противотанковые с максимальной скорострельностью, посылая снаряд за снарядом немцам в борта. Тут пантерам мало не показалось, и, кажется, даже кого-то из королей в борт достали. Сектора обстрела и цели были обговорены заранее, и потому я мог различить, кто по кому стрелял. В прицел не влезает вся серая масса. О, Боже, да сколько вас, сволочи, тут! Но 122 миллиметра фугаса возводят железный, чадящий редут. На дороге возник хаос. Однако немцы были опытными. На тиграх тяжелых батальонов других быть и не могло. Замешательство длилось недолго, и фрицев все еще оставалось слишком много. голова колонны еще больше 20 королевских, развернулись в боевой порядок елочкой, уходя с дороги из-под расстрела. За ними поворачивали пантеры и полугусеничники с пехотой. А хвост колонны стал сворачиваться к лесу, назад. Да что за черт? В открытом эфире орут: «Вот психи! Немедля отдайте нам эту гряду! Но здесь мы застынем железной стеною, стеной на самом последнем краю». В эфире у немцев была каша. Вот не верьте байкам, что наши немецкие танкисты могли переругиваться по радио. Длина волны у танковых раций была в разных диапазонах. Зато на той волне могла работать наша командная станция в Студере. И она должна была сейчас, как только началось, забивать шумом немецкий эфир, лишая немцев управления. Похоже, это и произошло. И если на уровне взвода и роты для бывалых фронтовиков возможна была координация без команды, действуй по обстановке, то в масштабах всего поля боя каждому подразделению эта обстановка представлялась по-разному. На выезде из леса немцы скучились в пробке, с поля стремились удрать, а сзади напирали. Цель лучше и не придумать. «Клумба! По ориентиру два! По два снаряда! Огонь!» Тюльпаны положили мины удачно, прямо в столпотворение немецких машин. Не танков, там были полугусеничники, тягачи и грузовики под брезентом. Встали огромные разрывы, и что-то сильно загорелось. Теперь тех, кто не успели вылезти из леса, в ближайшие несколько минут можно было в расчет не брать. Лишь дерзким сопутствует тетка удача. Я знаю, капризная баба она, но тем на заклане, кто предназначен, сейчас во весь рот улыбнулась судьба. Немцы довольно быстро развернулись, и теперь с поля боя на нас наползали королевские тигры с пантерами позади. К нашей удаче они не сразу сообразили, что мы на вершине холма. Если кто и заметил вспышки, то не смог передать соседям. Зато частые выстрелы батареи барбосов и противотанковых пушек от подножия высоты привлекли их внимание. И первые ответные снаряды большинство немецких танков выпустили туда. И мы могли помочь лишь тем, что старались выбить больше немецких танков. По два, даже по три выстрела наши самоходы сделали беспрепятственно, пока немцы, наконец, не разобрались в обстановке. А королевских тигров остался еще десяток, не меньше. Я знаю, что это всего лишь отсрочка. Я помню, что вечно никто не живет. Мы здесь, в обороне, опорная точка, и значит, что враг через нас не пройдет. Кого-то из наших достали. В эфире крики, мат, и справа виден столб жирного черного дыма. Соляра горит, ни с чем не спутать. Но и немцам влепили отлично. Там из-за дыма горящих танков уже дорогу не различить. Лишь короли вперед лезут, и на броне у них мелькают вспышки от попаданий 76-миллиметровых с барбосов. Ну какого хрена? Разве что от нас внимание отвлекает. Пусть воет моторами адский зверинец, но нет, господа, не закончил с собой. Покуда в живых остается последний, хотя бы один, но живой тигробой. Когда у меня после этого Хемингуэй допытывался, было ли мне страшно, я честно ответил: нет. Страх бывает в первом бою. Да одури! Когда хочется или бежать, бросив все, или впасть в паралич. А когда ты прошел несколько боев, страх никуда не девается, но загоняется куда-то вглубь. Ты просто не думаешь о нем. Вообще не думаешь ни о чем, кроме того, чтобы сдох вон тот, кто в твоем прицеле. Когда стреляешь, попадаешь и видишь, как враг горит, это очень повышает твой боевой дух. «Рябко, заряжай катушкой!» «Встал, сука! Даже после попадания в лобовую броню, значит, берет их под калиберный 85. Ну, черт, всего 5 катушек в боекомплекте, остальные бронебои и осколочно-фугасные. Плевать, до того, как сам сгорю, 5 их экипажей сдохнут. Видели мы уже, что делает подкалиберный с немецкой броней. От удара осколки внутрь летят, как картечь, кромсая и людей, и приборы. А чем мы хуже американцев? Штат немецкого танкового батальона 44 машины. Значит, больше 3 десятков королей мы уже выбили. Мы психи, безумцы. Да кто б сомневался, мы все помешались на этой войне. Осталось всего 5 минут продержаться, и слезы бегут по небритой щеке. Голос Азарова в наушниках. «Дайте по ориентиру 2, смещение 2 по дороге на юг, жирная цель, пару залпов. Клумба, слышишь? Давай!» Тюльпанам легче, они скрыты за обратным скатом высоты. 4 мины по 1.5 центра ушли куда-то за лес. После я узнал, что жирной целью было несколько машин и автобусов по виду штабных, и какие-то фрицы важного вида, которые пытались навести порядок. И мины рванули ромбом, внутрь которого попал весь этот балаган. Командир дивизии «Викинг», генерал-лейтенант СС Гилле, был тяжело ранен. Также были убиты и ранены еще несколько важных чинов из штаба. Мы не знали этого, но видели, что немецкий авангард, далеко оторвавшаяся голова колонны, ведет бой с нами сам по себе, а поле за ним до самого леса почти очистилось. Ну и тех, что нас атаковали, нам бы хватило. Полный батальон королей, головной батальон пантер и не меньше 2 батальонов мотопехоты на бронетранспортерах. Если бы не наш внезапный огневой удар, прямой наводкой выбивший почти половину тяжелых танков, не потеря немцами управления, позже выяснилось, что немецкая артиллерия бездействовала в самые опасные для нас минуты боя, потому что не могла получить целеуказание из-за радиопомех. Немцы труса не праздновали. А, впрочем, что им еще оставалось, кроме как победить или умереть? Отступать под нашими калибрами через простреливаемое поле было еще страшнее. И короли надвигались на наши позиции, задрав стволы, уже не обращая внимания на уцелевших барбосов, правильно оценив, что мы гораздо опаснее. А за ними лезла немецкая пехота, обгоняя пантеры, которые не спешили показываться из-за дыма горящих танков, постреливали издали. Я подбил еще одного короля, потратив целых 2 катушки, потому что, остановившись после первого попадания, немец продолжал ворочать башней и стрелять. И еще одного остановили противотанкисты, влепив 57 в подставленный борт. Последнего подожгли всего в 400 метрах, когда нас осталось всего 8 самоходов, и мой танк, и 5 барбосов, и 2 57-миллиметровых. Но вот же знак святого воинства. Даже из 4 сгоревших машин сумели спастись по 1, 2, 3 из экипажей. Еще 4 были разбиты, но не горели. И в экипажах также оставались живые. Наконец, 2 самоходки, как заверил Иван Тимофеевич, подлежали ремонту. На фланге далеком, сметая заслоны, покатят стальной лавиной вперед те самые свежие 3 батальона. Мы им обеспечим маневр и обход. Обещанная помощь подошла к нам уже в темноте. Прилетели, наконец, штурмовики, и немцам резко поплохело. По нашему указанию, Ил-2 прошлись над дорогой, а затем и над лесом, стреляя РСами и рассыпая дождем кумулятивные бомбы. После чего там вдали что-то горело и взрывалось, видно было даже отсюда. После была еще нудная, иного слова нет, перестрелка с несколькими пантерами, прячущимися загорелым и дымящим железом. Результатом было мое беспокойство за остаток боекомплекта. Когда на завтра стали осматривать поле боя, то среди сгоревших и подбитых нашли один совершенно исправный танк с открытыми люками. Экипаж ночью убежал к своим, решив не испытывать судьбу. И немецкая пехота, оставшись без поддержки брони, как-то сразу растеряла весь напор и перебежками, а то и ползком, оттянулась до дороги, а дальше по кювету и в лес. А кто-то и встал с поднятыми руками. Но таких было очень немного. Эсэсовцы в плен предпочитали не сдаваться до самого последнего дня. Меня еще удивило, что у всех пехотинцев, эсэсовцев, были автоматы, не шмайсеры, а похожие на наши АК, и двойной комплект пулеметов, и фауст-патроны почти у половины убитых. Фрицам не хватило совсем немного, чтобы завязать ближний бой при своем численном превосходстве и лучшем вооружении. В нашей роте автоматчиков, от которой после боя осталось в строю едва половина, у бойцов были ППС. А после подошла свежая мехбригада и артиллеристы, дивизион 152-миллиметровых. И, кажется, я еще слышал канонаду на востоке. После я узнал, что «Викинг» была одной из трех дивизий корпуса СС, наступающей на его левом фланге. Но наступление не вышло. Наутро, после артиллерийской перестрелки и еще одного налета штурмовиков, немцы откатились на юг. Ну и помню еще интервью с американцем, которого я перед боем оставил со связистами, приказав не покидать безопасного места. Каким лешим он оказался в расчете 57-миллиметрового противотанкового, да еще того самого, которое подбило короля, помогал орудия ворочать и снаряды подавал. Отругал его, конечно, и написал представление, медаль за отвагу. Этот Хемингуэй точно заслужил. Попросил, если случай представится, передать привет их герою Ренкину и сказать, что 6 королей никто из нас подбить не смог, но по 2 на каждый из 18 экипажей точно выходит. А Хемингуэй очень удивился, узнав, что я не кадровый военный, как он думал, а бывший учитель, призванный из запаса. «Теперь вы, конечно, дослужитесь до генерала, мистер Цветаев. Вас ведь наверняка повысят за этот бой». «До победы еще дожить надо», — отвечаю. «И не зарекаться сейчас. Примета есть такая, чтобы не сглазить. Но пока не собираюсь. Война кончится, я назад в свой Тамбов учителем». «О, мистер Цветаев, я представляю, чему и как вы будете учить своих учеников.